Пейган пробудилась от своей летаргии только тогда, когда пора было начинать собирать чемодан для поездки в Египет. Роберт встретил их в каирском аэропорту, и Кейт бросилась ему в объятия. Пока они втроем усаживались в Кадиллак, Пейган быстро искоса оглядела Роберта. «Внешне он, безусловно, красив», — решила она, — «но кажется довольно-таки скучен». Каир, однако, никак нельзя было бы назвать скучным городом. Он был пыльный, жаркий, сутолочный, в нем преобладали бежевые тона и краски. Наряду с многочисленными трамваями и автомобилями по улицам двигались тележки, запряженные ослами и верблюдами. Рядом с современным многоквартирным домом Пейган вдруг увидела брезентовую палатку, раскинутую в тени нескольких пальм. Заполнявшие тротуары худые бронзово-кожие люди носили на головах черные плотно облегающие фески и были одеты в нечто напоминающее то ли сильно помятые пижамы, то ли белые библейские одежды. Мужчины потолще были с головы до ног обернуты в белые простыни, а вечно куда-то торопящиеся женщины закутаны так, что видны оставались только их глаза, подведенные черным и всегда опущенные вниз. На тротуарах сидели покрытые мухами нищие, носились мальчишки, продававшие газеты, что-то выкрикивали торговцы сладким мясом, яростно отгонявшие от своих лотков мух. Некоторые магазины были украшены неоновыми рекламами, над другими висели облезшие, выцветшие на солнце вывески, написанные масляной краской. Всюду, где на стенах оставался хотя бы небольшой кусок свободного места, были наклеены портреты генерала Наджиба, нового военного губернатора Египта. Отец Роберт оказался вдовцом. Квартира, где он жил, была расположена так, что возвышалась над всем городом. Одни большие прохладные белые комнаты с высокими потолками переходили в другие, точно такие же. Слуги прислуживали в доме только мужчины, были одеты в белую униформу и темно-красные фески. Все они проработали в этой семье долгие годы. Из расположенного на крыше дома сада девушки могли любоваться полноводным Нилом, извивающимся по пустыне и катившим свои воды к морю. Звуки города едва доносились сюда через реку. Шум уличного движения, крики торговцев, рокот толпы, резкие сигналы машин, завывание муэдзинов, созывающих правоверных на молитвы через громкоговорители, установленные в каждом минарете. И над всем этим, над жилыми домами, мечетями, храмами, гробницами, над дворцами и трущобами огромного пыльного города раскачивалась туча черных, закрепленных на привязи воздушных змеев, шаров и шариков. Вскоре на руке у Кейт появилось обручальное кольцо с крупным бриллиантом, которое она старалась демонстрировать как можно больше. Она ходила за Робертом как тень, повторяла его слова и высказывания, и больше всего опасалась, что, когда сядет играть с ним в бридж, подведет его каким-нибудь неудачным ходом. Пейган считала, что и без того самонадеянного и самовлюбленного Роберта все это может испортить еще больше. Каждую ночь Кейт прокрадывалась по коридору в спальню Роберта, но к ее огорчению ничего особенного там не происходило. Роберт кончал, едва начав, так что Кейт не успевала почувствовать даже разочарование, поэтому ей ничего не оставалось, как изображать удовольствие. Ну, пожалуй, это было единственным неприятным моментом. В остальном же Кейт нравилась ее спокойная, необременительная жизнь в Каире. После обеда девушки обычно ездили в клуб и играли там в теннис. В клубе собирались все жившие в городе англичане. Там можно было поплавать в бассейне или поиграть на небольшие ставки в бридж в ожидании вечера. Почти каждый день там устраивались танцы или вечеринки. Один раз они даже попали на бал в английском посольстве, где оказались в окружении того традиционного типа британцев, которые принято изображать в кино — седых, раздражительных полковников, лысеющих дипломатов и стареющих дам, облаченных в платье из темной тафты. Иногда они отправлялись на пикник в пустыню, что находилось к западу от города. Само собой разумеется, что при первом же удобном случае они съездили к пирамидам и сфотографировались возле них на верблюдах. Обнаружив, что здесь можно взять на прокат лошадь, Пейган немедленно взгромоздилась на одну из унылого вида кляч и, к ее огромному удивлению, погнала эту кобылку в пустыню. Когда Пейган возвратилась, Роберт был вне себя и заявил, что девушки никогда и никуда не должны отправляться одни. Если они шли на базар, Роберт предупреждал девушек, чтобы они все время держались как можно ближе к нему. На базаре пахло козами, дубленными шкурами, табаком, мятным чаем, дешевым жасмином и патчульным маслом. Все узкие кривые Проходы выглядели абсолютно одинаково, как и улицы, от которых они отходили. Роберт шел обычно впереди, а сразу за ними следовал его шофер. И тем не менее девушек толкали и пихали вовсю, когда они пробирались между бесконечными рядами лавочек и магазинчиков, каждый из которых был меньше, чем ванная комната в обычном европейском доме. Они прислушивались к гортанным звукам арабской речи, разглядывали персидские ковры, изящную резьбу по дереву, прекрасные тиковые шкатулки, инкрустированные жемчугом и слоновой костью, кипы ярко раскрашенных кисейных тканей. Роберт ничего не покупал на базаре, предварительно не поторговавшись, и девушек поначалу это приводило в большое смущение. Роберт не любил говорить о деньгах, но думал он о них непрерывно. Он был ходячим калькулятором. Все, что он делал и что тратил, он всегда предварительно соотносил в уме с ожидаемым результатом или прибылью. Кейт не знала этого, но у него была специальная маленькая записная книжка, в которой было зафиксировано все, что он на нее потратил, от первого до самого последнего пенни. Записи начинались с того самого апельсинового дерева. Здесь был отмечен каждый подаренный букет роз и даже все те щедрые чаевые, что он давал официантам в Савое. У Пейган появилась тут масса поклонников. Она сознательно пыталась позабыть об Абдулле, и поэтому старалась организовать свое время так, чтобы у нее не оставалось ни одной свободной минуты на воспоминания о нем. В приступе неуемной энергии она вдруг решила, что они с Кейт должны выучить арабский язык, и раздобыла соответствующий разговорник. «Можно выучить всего за 18 занятий», — убеждала она Кейт, — «а практиковаться мы сможем на дворецком. Когда будем поздно возвращаться, сможем сказать: «Окули шаифи юдж Аллах». Все в руках Божьих. А вот послушай-ка. «Ма так хафуш эхна асакир инкелизи». Это значит: «Не бойтесь, мы английские солдаты». А следующая фраза. «Акхатель кюль уи ади лекбихвасль». «Я возьму все и оставлю тебе расписку». Неудивительно, что Британская империя рухнула. А вот полезная фраза. «Ма кунтиш азуннек крагил габих киде». Это значит: «Не думал, что ты окажешься человеком, которому нельзя доверять». М-да. Разговорничек. Пейган старалась быть чем-то занятой каждую минуту с восхода и до позднего вечера, хотя нередко случалось и так, что она лежала на спине в постели, а слезы выкатывались у нее из уголков глаз и капали на влажную подушку. Она не могла ни минуты посидеть спокойно и не выносила, когда оставалась одна. Если Роберт и Кейт уезжали куда-то вдвоем, она немедленно хваталась за телефон и организовывала на террасе импровизированную вечеринку. И когда парочка обрученных возвращалась, ее встречали перезвон бокалов и смех, а Пейган изображала танец живота или устраивала на крыше дома в саду пародию на шотландский хоровод. Очень скоро она стала в Каире душой почти всех компаний, ее непременно старались заполучить на все вечеринки. Все очевиднее становилось и то, что ее бьющие ключом радость и веселье заинтересовали отца Роберта, язвительного человека с глазками, похожими на маленькие черные камешки. Большинство женщин в Каире держались незаметно, говорили мало и тихо. Пейган же азартно играла в теннис, любила сразиться в бридж и, делая это очень азартно и рискованно, могла хохотать и танцевать ночи напролет и никогда не сидела в одиночестве на темном балконе. «В ней одной больше шика, чем во всех других женщинах вместе взятых», — решил отец Роберта, понаблюдав, как Пейган движется по террасе. При ее длинных ногах походка у нее была широкая, нетерпеливая, как будто бы даже не походка, а рывок в атаку. В противоположность Пейган, Кейт обычно семенила за Робертом мелкими шажками, восхищалась им и соглашалась со всем, что он говорил, особенно когда не понимала смысла сказанного, и потому казалась какой-то вялой, безжизненной и скучной.